Глава 47. На следующее утро у меня разболелись руки. Я тянул их накануне автоматом, а в довершение всего давало знать ранение, полученное не так давно в Хевене. Порохом пропахло все. Руки, волосы, снятая одежда. Комната запахом напоминала поле брани. Не в силах дольше терпеть этот дух, я открыл окно, и в комнату ввалился, как неуклюжий нищий, влажный, знойный воздух Нового Орлеана. Надо было проведать Луиса с Энджелом. Рука Луиса была профессионально обработана и перевязана. Врач извлек из раны осколки костной ткани и наложил повязку. Я не стал входить, лишь перекинулся несколькими словами с Энджелом у двери. Луиса едва хватило, чтобы открыть и закрыть глаза. Я чувствовал себя виноватым, что дело так обернулось, хотя знал, что они меня ни в чем не винят. А еще я уловил желание Энджела вернуться в Нью-Йорк. Джо Боунс был на том свете, а федералы, вопреки сомнениям Лайонела Фонтена, возможно, уже подбирались к Эдварду Байрону. Да и Вулричу много времени не понадобится, чтобы догадаться о нашей причастности к тому, что случилось с Джо Боунсом, особенно если учесть, что у Луиса огнестрельное ранение. Все это я изложил Энджелу, и он согласился с тем, что они уедут сразу после моего возвращения, чтобы не оставлять Рэйчел одну. Я чувствовал, что для меня все дело как бы затормозилось. Федералы, Фонтены и сотоварищи шли по следу Эдварда Байрона, а для меня он оставался таким же далеким, как китайский император. Я оставил для Морфи сообщение. Мне хотелось знать, что есть у полиции на Байрона. Возможно, тогда его образ приобретет для меня более зримые очертания. Пока же он продолжал оставаться безликим, как и его жертвы, если Байрон вообще был тем самым загадочным убийцей. При поддержке местной полиции федералы могли вести поиск с большей надеждой на успех, чем группа заезжих визитеров из Нью-Йорка, явно переоценивающих свои силы. Я рассчитывал выйти на странника с другой стороны, но со смертью Джо Боунза нить надежды оборвалась. Прихватив телефон и Томми Крелли, я отправился в кафе у мамы на Пойдра-стрит, где напился кофе сверх всякой нормы, и вяло тыкал вилкой бекон и румяный гренок. Когда жизнь загоняет в тупик, Релли может составить неплохую компанию. Страдай, душа, коль суждено, а миру ложь яви. Что ж, этот человек достаточно испытал, чтобы стоически относиться к превратностям судьбы. Однако этого опыта оказалось, как видно, недостаточно, чтобы сохранить голову на плечах. Мой сосед по столику поглощал яичницу с ветчиной, сосредоточенным видом никудышного любовника. От потекшего желтка его подбородок приобрел нежную желтизну лютика. Кто-то стал насвистывать прекрасную маркизу, но почти сразу отказался от этого занятия, запутавшись в сложностях мелодического рисунка. Негромкое жужжание разговоров смешивалось с тихо лившейся из приемника песенкой и отдаленным сердитым ворчанием медленно движущегося транспортного потока. Снаружи царила обычная для Нового Орлеана влажная духота. Такой день располагает любовников к ссорам, а на детей нагоняет мрачное уныние. Так прошел час. Я позвонил в следственный отдел Сент-Мартина и выяснил, что Морфи взял выходной, чтобы заняться домом. Делать все равно было нечего, поэтому я расплатился, добавил в бак бензина и снова отправился в сторону Баттон-Руш. Я поймал радиостанцию Лафайета. Ведущий пообещал час, как он выразился, классической креольской музыки. Я остался на этой волне и слушал сменяющие друг друга мелодии, гармонировавшие с пейзажем за окном. Наконец я остановился у дома Морфи. С реки задувал ветерок и сухо хлопал листом пластика. Морфи менял облицовку внешней стены с западной стороны дома. Пели на ветру рейки, поддерживающие пластиковые панели. Настырный ветер норовил выдернуть их из креплений. Забавлялся ветер и с одним из окон, недостаточно надежно закрепленным, а сетчатая дверь от его порывов стучала о раму, как усталый путник. Мой оклик остался без ответа. Я обогнул дом, отметив, что дверь черного хода поддерживала открытой половинка кирпича. Я снова крикнул, и голос мой гулким эхом прокатился по центральному коридору. Помещения первого этажа были нежилые, но и наверху стояла тишина. Я достал пистолет и поднялся наверх, по свежеструганным ступеням, приготовленным к покраске. В спальнях никого не оказалось. Дверь ванной стояла открытой, и там было пусто. Возле раковины аккуратно разместились туалетные принадлежности. Я прошелся по галерее и спустился вниз. Но когда я повернулся и хотел выйти во двор, в шею мне уткнулся холодный металл. — Брось оружие! — приказал голос. Я послушно разжал пальцы. — Теперь поворачивайся, но медленно. Оружие от шеи моей убрали. Я медленно повернулся и увидел перед собой Морфи, а в руках его, в нескольких дюймах от моего лица, пистолет для вкручивания шурупов. Увидев меня, он вздохнул с облегчением и опустил оружие. — Черт, как ты меня напугал! — признался он. — Спасибо тебе прибольшое. Я тяжело опустился на нижнюю ступеньку. Сердце готово было выскочить у меня из груди. После 5 чашек кофе такой встряски мне только и не хватало. — Вид у тебя неважный. Поздно лег вчера. Я посмотрел на него, чтобы проверить, нет ли в его словах подвоха, но он отвернулся. Да, что-то наподобие того. Новость слышал. Прошлой ночью Джо Боунза порешили вместе с его командой. Самого Бонона здорово искромсали, прежде чем прикончить. Полицейские убедились, что это он, только когда слечили отпечатки. Морфи сходил на кухню и вернулся с пивом и колой для меня. Я обратил внимание, что кола была без кофеина. Подмышка у него торчала «Таймс Пикиюн». «Ты это видел?» Я взял у него сложенную в четверо газету. На первой странице внизу бросался в глаза заголовок. «Полиция идет по следу убийцы, совершившего серию ритуальных убийств». В статье сообщались такие подробности смерти тетушки Марии и тети Джина, которые были известны только лицам, занимающимся следствием. В газете давалось описание положения тел, обстоятельства их обнаружения, характер некоторых ран. Далее выдвигалось предположение, что убийство в Бактауне человека, известного своими связями с главным криминальным авторитетом, имеет отношение к обнаружению тела Лютис Фонтена. Но самое скверное в этой писанине было то, что там говорилось о расследовании полиции Нью-Йорка 2 сходных случаев, произошедших там в конце прошлого года. Имена Сьюзан и Дженнифер не назывались, однако анонимный автор статьи, подписавшийся как корреспондент «Таймс Пикиюн», знал, несомненно, вполне достаточно об этих убийствах, чтобы при желании указать имена жертв. «Это твои люди разговорились?» Я опустил газету. На сердце навалилась тяжесть. «Не исключено, хотя и сомнительно. Федералы винят в утечке нас. Они наседают на нас с обвинениями в саботаже расследования». Он отхлебнул пиво и высказался яснее. «Кое-кто подумывает, что все выболтать газетчика мог ты». Я видел, что ему неловко говорить это, но взгляд он не отвел. «Не делал я этого. Если всплывут имена Дженнифер и Сьюзен, меня сразу свяжут со всем, что происходит. А мне совсем ни к чему, чтобы вокруг роились репортеры». Морфи на минуту задумался и кивнул. «Мне кажется, ты мыслишь верно. С редактором говорили. Когда вышел первый выпуск, ему позвонили домой. У нас свобода прессы, и источники информации, что льют на нас дерьмо, защищены законом. Мы не можем заставить его говорить, но...» Морфи крепко потер затылок. «Необычно все как-то. Странно. Газета высказывается очень осторожно, явно старается не навредить следствию. По-моему, это идет от кого-то, кто очень близко связан со следствием». Я ненадолго задумался. «Если они так спокойно публикуют этот материал, значит, уверены в его правдивости, и источник у них абсолютно надежный», — заметил я. «Не исключено, что федералы ведут свою игру. Это подтверждало наше предположение, что Вулрич и его компания утаивают кое-что не только от меня, но, возможно, и от следственной группы полиции». «Нового в этом ничего нет», — заявил Морфи. «Федералам проще удавиться, чем поделиться информацией. По-твоему, они могли сами эту историю подсунуть?» «Но кто-то же это сделал!» Морфи допил пиво и сплюснул банку башмаком. На вешалке висел пояс с инструментами. Он надел его. «Тебе помочь?» — предложил я. «Сможешь подносить доски и не свалиться?» «Постараюсь». «Вот и хорошо. В кухне вторая пара рукавиц». Оставшуюся часть дня Я трудился, не покладая рук. Поднимал, носил, прибивал и пилил. Мы успели заменить большую часть деревянной основы с западной стороны дома. Легкий ветерок весело подхватывал и кружил опилки и стружки. Потом из Батон-Руж вернулась с покупками Энджи. Пока мы с Морфи занимались уборкой, она поджарила мясо со сладким картофелем, морковью и рисом. А потом мы ужинали на кухне. Вечер постепенно вступал в свои права, и ветер заключал дом в свои объятия. Морфи проводил меня до машины. Я уже готов был повернуть ключ зажигания, когда он наклонился к окну и тихо спросил. — Вчера кто-то приставал к Стейси Байрон. — Ты что-нибудь об этом знаешь? — Возможно. — Ты там был. Ты был там, когда убили Джо Боунза? — Ты не очень-то хочешь знать ответ. Да и у меня нет желания что-либо узнавать о Лютере Барделоне, — ответил я. Отъезжая, я видел Морфия, стоявшего перед своим недостроенным домом. Затем он повернулся и возвратился к жене. Когда я приехал в гостиницу, Энджел с Луисом уже уложили вещи и ждали меня. Они пожелали мне удачи и сообщили, что Рэйчел отправилась спать рано. У нее был заказан билет на утренний рейс. Я решил ее не тревожить и отправился в свой номер. Право, я даже не помню, как уснул. На циферблате моих наручных часов высвечивалось время 8:30, когда кто-то громко и настойчиво стал колотить в дверь моего номера. Я спал крепко и просыпался с таким же трудом, с каким ныряльщик поднимается на поверхность с большой глубины. Я не успел встать с постели, как вдруг выбитая дверь с грохотом влетела внутрь, и в лицо мне ударил свет фонарей. Меня грубо подняли на ноги и толкнули к стене. У моего виска оказался пистолет, и тут зажегся верхний свет. Я увидел людей в форме департамента полиции Нового Орлеана, несколько человек в штатском, и справа рядом с собой напарника Морфи Туисана. А вокруг уже вовсю шел обыск. И в этот момент я осознал, что произошло нечто непредвиденное и ужасное. Мне позволили надеть тренировочные костюмы и кроссовки, а потом сковали наручниками. Когда меня вели по гостинице к ожидавшей машине, из своих номеров выглядывали встревоженные постояльцы. Во втором автомобиле сидела бледная, наспех причесанная Рэйчел. Я поймал ее вопросительный взгляд и беспомощно пожал плечами. Потом меня посадили в машину, и нас под конвоем увезли в полицию. Допрашивали меня 3 часа, после чего напоили кофе и снова донимали вопросами. В тесной комнатушке для допросов ярко горел свет и сильно пахло потом и табачным дымом. В одном из углов, где истерла штукатурка, пятно на стене смахивало на кровавое. Допрос большей части вели 2 детектива — Дейл и Клейн. Дейл играл роль сурового напористого следователя, грозился утопить меня в болоте с пулей в голове за убийство полицейского, а Клейну досталась партия чуткого, рассудительного парня, который старается защитить меня от грубости напарника и добиться правдивого признания. Оказывается, и при допросе полицейских оставалась в ходу заезженная модель. Добрый следователь, злой следователь. Раз за разом я твердил им одно и то же. Я рассказал, как приехал к Морфи, как мы вместе работали, потом ужинали, и поэтому дом был усеян моими отпечатками. Я отрицал, что Морфи передал мне найденные в моем номере полицейские протоколы. И кто дал мне их, я сказать не мог. Только дежурный портье видел, как я вернулся накануне вечером. Ни с кем больше я не разговаривал. Ночью из номера я не выходил. Подтвердить это некому, и так далее в том же духе. Нет, нет и нет. Потом явился Вулрич, и карусель завертелась снова. Опять посыпались вопросы, теперь уже в присутствии агентов ФБР. По-прежнему мне так никто и не объяснил, почему я оказался в полиции и что произошло с Морфи и его женой. Вернулся Клейн и объявил, что я свободен. За перегородкой, отделяющей дежурное помещение от основного коридора, с чашкой чая в руках сидела Рэйчел. Сыщики вокруг усердно старались ее не замечать. В нескольких шагах от нее сидевший в зарешоченном боксе костлявый тип с татуировками на руках нашептывал ей разные гадости. Появился Туисан. Ему уже перевалило за 50. Он был полноват и начал лысеть. Сквозь светлые колечки волос проглядывала макушка, как вершина холма среди туманной дымки. Выглядел он паршиво до крайности, и глаза у него были красные-красные. Так же, как и я, он совершенно не вписывался в эту обстановку. «Мы отвезем вас обратно в гостиницу, мэм», — подал знак Рэйчел, один из патрульных полицейских. Она встала. Гнусный тип в клетке за ее спиной похотливо зачмокал, держась за брюки в паху. «Как ты?» — спросил я, когда она проходила мимо. Она молча кивнула, потом спросила. «Ты со мной?» «Он приедет позже», — ответил за меня стоявший рядом Туисан. Рэйчел пошла за патрульным, оглядываясь. Я постарался изобразить бодрую улыбку, но получилось это как-то неважнецки, и у меня защемило сердце. «Пойдем, я отвезу тебя обратно и по дороге напою кофе», — пообещал Туисан, когда мы выходили из участка. Мы заехали в кафе у мамы. Еще и суток не прошло, как я ждал в нем звонка Морфи, и здесь же Туисан рассказал мне, какой смертью умерли Морфи и его жена. В то утро Морфи должен был заступить на раннее дежурство, и Туисан заехал за ним. Они по очереди подвозили друг друга. В тот день была очередь Туисана. Первая дверь, решетчатая, была закрыта. Но вот входная за ней оставалась открытой. Туисан позвал Морфи, как и я накануне днем. Он повторил мой путь, прошел по коридору, заглянул в кухню и комнаты справа и слева. Ему пришло в голову, что Морфи, возможно, проспал, хотя раньше ничего подобного с ним не случалось. Он подошел к лестнице и крикнул погромче, но снова не получил ответа. Туисан признался, что уже заподозрил недоброе, когда поднимался по ступеням и безответно звал Морфи и Энджи. Дверь их спальни была полуоткрыта, но выступ заслонял постель. Он постучал, затем медленно открыл дверь. На какую-то долю секунды ему показалось, что он застал любовную сцену, но потом увидел кровь и понял, что перед ним жуткое подобие всего того, что воплощает любовь. И он зарыдал, накрытый горем с головой. Даже теперь я могу только отрывочно восстановить его рассказ, но мысленно все ясно себе представляю. Они лежали обнаженные, лицом друг к другу. Их тела, соединенные у бедер, переплелись ногами. От пояса они отклонялись назад на расстояние вытянутой руки. Их тела были рассечены от шеи до живота, ребра отвернуты, и руки их находились друг у друга в груди. Когда Туисан приблизился, он заметил, что Морфи и жена держат на ладони сердца друг друга. Сильно запрокинутые головы касались спин. У них не было глаз и лиц, а рты раскрыты в смертельной муке. Мгновение их смерти выглядело как экстаз. На этом примере всем любящим хотели показать бессмысленность и ничтожность самой любви. Я слушал Туисана, и меня захлестнуло чувство вины. Это я навлек на него беду. Помогая мне, Морфи обрек на кошмарную смерть себя и жену. И Агуилардов общение со мной отметило печатью смерти. От меня разило смертью. И вдруг на ум пришли строки одного стихотворения. Я не мог понять, почему они всплыли тогда в моей памяти и кто мне их раньше читал. Я чувствовал, что этот источник очень важен, но не мог сообразить, в чем эта важность состоит. Пока было ясно лишь то, что эти строки перекликались с картиной, описанной Туисаном. Я напрягал память, селись припомнить голос, цитировавший эти строки. Но, как я ни старался, он неизменно ускользал от меня. Это написал кто-то из поэтов-метафизиков. Возможно, Дон. Да, скорее всего, Дон. «Если тело моего расчленения учить должно, убей меня и вскрой любовь. Ты пыткой этой сохранишь себя. Из тел истерзанных пример плохой». Это, кажется, носит название «Ремедия Аморис». Пытка и смерть влюбленных служит средством любви. «Он помогал мне», — сказал я. «Я втянул его в это дело». «Он сам этого хотел», — возразил Туисан. «Он хотел поставить точку, хотел покончить с этим типом раз и навсегда». «Из-за Лютера Барделона?» — я смотрел ему прямо в глаза. «Какое это теперь имеет значение?» — отвел взгляд Туисан. «Но я не мог объяснить, что в Морфе я видел часть себя, что сочувствовал и понимал его душевную боль. Мне хотелось верить, что он лучше меня. Я обязательно должен был узнать правду. «Это все Гарза», — после продолжительной паузы проговорил Туисан. «Гарза застрелил его, а Морфи подбросил пистолет. Так он рассказал. Морфи был совсем мальчишкой тогда. Гарза не должен был его в это втягивать, однако втянул. И Морфи до сих пор за это расплачивается». Туисан поймал себя на том, что говорит о Морфи как о живом, и сразу умолк. А для всех остальных это был обычный день, еще один в их жизни, и они продолжали работать, путешествовать, флиртовать. И все это, несмотря на все, что уже произошло и продолжало происходить. Почему-то казалось, что все должно остановиться, что следует остановить часы, занавесить зеркала, убавить громкость звонков и говорить тише. Может быть. Если бы им довелось увидеть фотографии трупов Сьюзан и Дженни, тетушки Марии и Тиджина, либо Морфи и Энджи, они все отложили бы свои занятия и задумались. Именно этого и хотел странник. Смертью других напомнить, что мы сами смертны. И пред лицом ожидающей нас вечной пустоты любовь и верность, отцовство и материнство, дружба и секс, надежда и радость — все это ничего не стоит. И лишено всякого смысла. Я поднялся и уже хотел уйти, но вдруг вспомнил то, что совсем выпустил из виду, и мысль отозвалась во мне такой жесточайшей болью, что я прислонился к стене, цепляясь за нее в поисках опоры. Господи! Она же была беременна! Я посмотрел на Туисана. Он на мгновение зажмурился. Он знал об этом. Да? То и сам промолчал. Но в глазах его застыло отчаяние. Я не стал спрашивать его, что сделал странник с неродившимся младенцем. Но в этот миг мне с потрясающей ясностью стала видна ужасная тенденция, наметившаяся в моей жизни в последние месяцы. От смерти моего ребенка, моей Дженни, я двигался к смертям многих детей. Жертв Аделаид Модин и ее сообщника Хаймза. А теперь подошел к смерти ребенка вообще. Действия странника заключали в себе дополнительный, скрытый смысл. В смерти нерожденного ребенка Морфи я увидел надежду на будущее, обращенную в клочья растерзанной плоти. «Мне поручили отвезти тебя назад в гостиницу», — заговорил Туисан. «В департаменте полиции проследят, чтобы ты вечерним рейсом улетел в Нью-Йорк». Но я его почти не слышал. Единственное, о чем я мог думать в тот момент, так это о том, что странник, не переставая, следил за нами. И его игра продолжается. Мы все были ее участниками, хотелось нам того или нет. Вдруг вспомнили слова, сказанные мне когда-то давно в Портленде. Слова эти казались важными, но я не мог вспомнить, почему. Нельзя обмануть того, кто не обращает внимания.